Если необходимы журналисты, можно ли включить в состав делегации журналистку из газеты для всех, Лукрецию Ли? Это для меня важно. «Джо!» — ехидно затянул Блэкфорд. «Что я слышу? Уж не влюбился ли ты, старый отшельник?» «Она овладеет русским». Браун не поддержал игривый тон полковника. «С хорошим знанием языка нам бы могла подойти». Джозеф сомневался, что Лу знаком русский язык, но вспомнил вдруг о Бенджамине. «У моего напарника, сержанта Тейлора, мать русская. Он их языком владеет, как английским, даже песни поет. А парень надежный, крепкий и толковый». Вымученно улыбнулся и закончил. «При чем тут влюбился, не влюбился? Просто и у меня, и у Лукреции возникли проблемы». «Что ж, я учту ваши соображения». Браун глянул на часы и встал, давая понять, что разговор окончен. «Мне бы хотелось удружить вам. Попрошу вас, лейтенант Бойль, из дома не отлучаться. Я вскоре позвоню». Уезжая в управление, Бойль запер входную дверь на ключ. И сейчас, открывая ее, до смешного волновался. По дороге забежал в магазин, накупил всякой еды. И ни на секунду не отпускала мысль, что, может быть, удастся улететь в Россию вместе с Лу. Да что в Россию? На край света согласился бы с радостью, лишь бы с ней. Два больших пакета под мышками мешали ему вставить ключ в замочную скважину. Он нетерпеливо притопывал ногой. Войдя в прихожую, Джозеф услышал громкие, срывающиеся на крик голоса. Его ночные гости о чем-то азартно спорили. Он заглянул на кухню, оставил на столе пакеты и вошел в комнату. Лу и Даниэль сидели на диване. Грег, размахивая руками, бегал перед ними. Лица у всех троих были возбужденные. «Как хорошо, что вы здесь!» — воскликнула Лу, увидев его. «Хоть вы объясните этому сумасброду, что нельзя отсюда выходить. Ничего слушать не хочет. Рвется искать свою Нэнси». «Какую Нэнси?» — нахмурился Джозеф. Лу поняла, что загадочному лейтенанту, оказывается, далеко не все в этой истории известно. Пояснила. «Нэнси — его девушка. Она спасла его, когда вломились боевики нашего дяди. Потом исчезла из дома. Мы думали, она у него, поэтому и проникли туда, но там Нэнси не оказалась». «Теперь ясно», — потер ноющий затылок Бойль, нацелил взгляд на Грега. «Она не могла исчезнуть вместе с героином? Она даже не догадывается, где он», — буркнул Грег. «Но если нет ее у Дэна, значит, схватил Муса. Вам, надеюсь, это имя знакомо?» «Знакомо», — коротко ответил Джозеф. «И с этой минуты, без моего разрешения, ни один из вас шага не сделает. Вы находитесь под защитой национальной полиции. Теперь вся ответственность ложится на нас». «А как же Нэнси?» — насупился Грег. «Я позвоню. Наши люди разберутся лучше и быстрее». Грег поглядел на занимающую почти весь дверной проем фигуру лейтенанта и четко осознал, что сопротивляться бессмысленно. Произнес лишь: «Ну так звоните, чего ждете?» Бойль набрал номер, сказал в трубку: Это Бойль.